Гусь-гусь. Шпаргалку на рисовом зернышке. Сережа Гаврилов был мастер. Он сумел выгравировать шпаргалку на рисовом зернышке и на контрольной по биологии открыто ей пользовался, глядя в микроскоп. Новая неопытная учительница думала, что Сережа смотрит на микробы. На биологии на микробы смотреть можно. А Сережа смотрел на шпаргалку. «Ничего не понимаю», – удивлялась учительница, проверяя Сережин листочек. «Мне говорили, что Гаврилов двоечник. Как же он смог написать такую хорошую контрольную? Да еще без единой грамматической ошибки». Она позвонила учительнице по русскому языку и спросила. «Елена Николаевна, что у Гаврилова по русскому?» 2 с плюсом, – ответила Елена Николаевна. «Он всегда вместо «о» пишет «а». Я ему даже плюс теперь ставлю за верность принципам». «Странно», – сказала неопытная Ольга Александровна. «Очень странно». «Ничего странного», – сказала Елена Николаевна. «У него по всем предметам 2, кроме труда. По труду у него 8. «Как 8? – удивилась Ольга Александровна. «Вот так? Разрешили в министерстве. В порядке исключения. Когда увидели подкованную Гавриловым инфузорию туфельку». «Живодер!» – воскликнула учительница по биологии. Она очень любила животных с красивыми названиями. «Мастер!» – сказала учительница по-русскому.